Глава 26. Мэтти прижалась спиной к одной стенке ящика, уперлась ногой в стенку напротив и принялась давить на нее. Считала секунды, пока не задрожали ноги и лицо не покрылось потом. «Давай еще 5 секунд». 10. Она расслабилась, переводя дух, икры и бедра приятно покалывала. Мэтти почти не двигалась в ящике и провела слишком много времени, свернувшись клубком или рыдая от жалости к себе, а тем временем ее мышцы превращались в кашу. Она вспомнила, как однажды заболела гриппом и несколько дней провалялась в лихорадке и бреду. Когда она, наконец, встала с постели, слабость была такая, что она еле доползла до ванной. Неподвижность коварна, она забирает силы. Но вскоре они ей понадобятся. Нужно быть готовой к его возвращению, потому что он обязательно вернется. Хватит отдыхать. Ступня вновь уперлась в стенку. «Жми!» Она стиснула зубы. Пот заливал ей лицо. Она вспомнила фильм «Солдат Джейн», в котором упругая и натренированная Деми Мур легко поднимала тяжести. Мэтти держала в голове этот образ, продавливая стену своей тюрьмы. «Накачивай мышцы, готовься к сражению. Тебе нужно побороть этого ублюдка». Резко выдохнув, она вновь откинулась к стенке, чтобы отдохнуть и отдышаться, пока не утихнет боль в ногах. Она уже приготовилась повторить упражнение, но вдруг почувствовала, как сжалось все внутри. Очередная схватка. Она задержала дыхание, надеясь, что схватка скоро пройдет. Вот она уже начала отступать. Ее матка тоже тренируется, как и она сама. Схватка не была болезненной, просто напоминала о том, что роды близки. «Подожди, малыш, тебе придется еще немного подождать».